Непман 4. Красный мотор. Глава 1. Договор на вес золота. Июльское солнце било в высокие окна зала заседаний ВСНХ. Я сидел чуть в стороне от основного стола, внимательно изучая проект договора. 30 миллионов долларов за технологии Ford. Сумма колоссальная, но условия в целом выгодные. Однако что-то меня смущало. Анастас Иванович Микоян, несмотря на свои 33 года, вел переговоры уверенно и жестко. Невысокий, подтянутый, с характерными кавказскими чертами лица и внимательным взглядом темных глаз, он методично проходился по каждому пункту договора. Итак, господа, Питер Мартин Соренсен, вице-президент Ford Motor Company, откинулся в кресле, мы предоставляем полную техническую документацию, обучаем ваших специалистов, обеспечиваем поддержку на 9 лет. Я поднял руку. Позвольте вопрос. В пункте об обучении специалистов, сколько человек планируется направить на заводы Ford? 500 человек. Соренсен взглянул на меня с легким раздражением. Более чем достаточно для. Предлагаю увеличить до 700. Я раскрыл свои расчеты. И добавить отдельную программу для технологов и конструкторов. Нам понадобятся специалисты не только по сборке, но и по разработке новых моделей. Микоян чуть заметно кивнул. Мы обсуждали это утром. Мистер Соренсен, давайте обсудим это, сказал он. Мы не требуем невозможного, просто расширение программы обучения. Он говорил спокойно, но в голосе чувствовалось напряжение. Позвольте заметить, подал голос Джон Мерфи, технический директор Ford, седой грузный американец, обучение 700 специалистов вместо 500 создаст серьезную нагрузку на наши предприятия. Но речь идет о создании целой отрасли, вступил в разговор Пятаков, заместитель председателя ВСНХ. Нам это крайне необходимо для такого масштабного проекта. Господа, перебил его юрист компании Чарльз Купер, поправляя золотые очки, контракт и так включает беспрецедентные условия по передаче технологий. Технологии сборки, заметил Лобов, главный инженер советской делегации. А нам нужны специалисты по разработке. Именно об этом я и говорю, кивнул я. Расширенная программа подготовки кадров. Но позвольте, Соренсен нахмурился, зачем вам новые модели? Ford A. Прекрасный автомобиль, я улыбнулся. Но рельеф и климат в СССР сильно отличаются от американских. Нам нужно будет адаптировать конструкцию. Кроме того, я сделал паузу. Было бы разумно сразу предусмотреть возможность выпуска нескольких модификаций. Грузовой вариант, например. Соренсен побарабанил пальцами по столу. Адаптация конструкции. Это потребует дополнительных согласований, испытаний. Именно поэтому, подал голос Микоян, предложение товарища Краснова о расширении программы обучения выглядит вполне разумным. Я развернул следующую страницу своих заметок. И еще один момент. В договоре не прописаны сроки поставки оборудования. Предлагаю внести четкий график с указанием этапов. Соренсен заметно напрягся. Мистер Краснов, мы предлагаем самые выгодные условия из всех подобных контрактов. Полная передача технологий, обучение специалистов, многое другое. И мы это ценим. Я чуть подался вперед, но давайте посмотрим на перспективу. СССР – огромный рынок. Если мы наладим успешное производство, это окупит все дополнительные затраты. Более того, я сделал паузу. При правильной организации мы можем говорить о долгосрочном сотрудничестве. Новые модели, совместные разработки. Микоян едва заметно улыбнулся. Он прекрасно понимал, куда я клоню. Хорошо, Соренсен достал платок, промокнул лоб. Я свяжусь с Детройтом, но потребуется время на согласование новых условий. Конечно, Микоян поднялся. Предлагаю сделать перерыв до завтра. А вечером, он улыбнулся американцу, приглашаю вас в Большой театр. Дают Лебединое озеро. Когда американцы покинули зал, Анастас Иванович повернулся ко мне. Складно говорите, товарищ Краснов, особенно про долгосрочное сотрудничество. Думаете, согласятся? Уверен, я собрал бумаги. Они же знают, с какой стороны у бутерброда масло. А мы предлагаем им не просто контракт, а выход на новый рынок. Кстати, я достал еще один лист. У меня есть мысли по организации конвейера. Завтра, Микоян устало махнул рукой. Сейчас надо подготовиться к вечеру. С американцами важен не только официальный протокол. Я смотрел в окно на московские крыши. Где-то там, в будущем, уже виделись мне корпуса нового завода, нескончаемый поток автомобилей на конвейере. Но сначала нужно заложить правильный фундамент. И начинается он здесь, за столом переговоров. И еще я смотрел в окно на московские крыши и вспоминал события последних дней. После разговора со Сталиным я провел много бессонных ночей над документами. Автомобильная промышленность. Новое направление, о котором я, металлург, знал пока немного. Первым делом запросил все материалы по переговорам с Фордом. Контракт готовился с начала года. Американцы предлагали строительство автозавода в Нижнем Новгороде с годовой мощностью 100 тысяч машин. Форта и грузовик Форта – вполне современные модели. Техническая помощь, обучение специалистов, право на модификацию конструкции. На первый взгляд все выглядело неплохо. Я отправился к Микояну, который курировал переговоры. Анастас Иванович внимательно выслушал мои соображения по улучшению договора. «Значит, товарищ Сталин поручил вам заняться машиностроением?» Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Что ж, после ваших успехов в металлургии это вполне логично. Какие конкретно изменения предлагаете внести в контракт?» Я разложил заметки. «Во-первых, расширить программу обучения. 500 человек – это только для начала производства. Нам нужны специалисты для развития отрасли. Во-вторых, четкий график поставки оборудования. В-третьих, Микоян слушал, иногда делая пометки. Под конец кивнул. Толково. Завтра как раз решающий раунд переговоров. Приходите, поможете додавить американцев. Я перебирал документы поздно вечером, когда позвонил Величковский. Леонид Иванович нашел любопытные материалы по американскому автопрому. Там у них на заводах интересная система организации производства. Зайдите ко мне, это вам будет интересно. В его заваленном книгами кабинете горела настольная лампа. Профессор, по обыкновению протирая пенсне, разложил на столе несколько журналов. Вот, смотрите, Wall Street Journal за прошлый год. Ford теряет позиции, General Motors обходит его по продажам. А все потому, он поднял палец, что Генри Форд упорно держится за единственную модель, в то время как General Motors предлагает разные машины для разных слоев населения. Я просмотрел графики продаж, то есть монополия Форда заканчивается, именно, Величковский оживился. А теперь главное, Форду срочно нужны средства на модернизацию производства, и он достал еще одну вырезку. У него серьезные проблемы с профсоюзами, рабочие требуют повышения зарплат. Я почувствовал, как складывается пазл. Получается, контракт с СССР им нужен не меньше, чем нам. Более того, профессор понизил голос, по моим данным, General Motors тоже проявляет интерес к советскому рынку. Их представители уже прощупывали почву через торгпредство. Он достал еще одну вырезку. А вот это самое интересное. Представитель General Motors Джеймс Рейли сейчас в Москве. По поводу поставок грузовиков для Автодора. Откуда информация? Я насторожился. Величковский хитро прищурился. Помните моего старого приятеля из торгпредства, Казаринова? Он курирует все автомобильные контракты. Так вот, General Motors настойчиво прощупывает почву насчет строительства завода. И Рейли, профессор понизил голос, имеет полномочия вести предварительные переговоры. Я почувствовал, как складывается идеальная комбинация. А Форд об этом знает? Пока нет. Всю ночь я просидел над документами, выстраивая стратегию переговоров. Теперь я знал, как переломить ситуацию, если американцы займут жесткую позицию. Утреннее солнце еще не успело прогреть зал заседаний, когда Соренсен положил на стол папку с документами. «Господа, я получил ответ из Детройта. Мистер Форд считает любые изменения контракта неприемлемыми. Молодой замнаркома внешней торговли Кафтанов, известный своим знанием английского, попытался смягчить атмосферу. Господа, возможно, мы слишком торопимся с выводами. Нет, мистер Кафтанов, перебил его представитель технического департамента Форд Уильям Смит, решение правления окончательное. Микоян подался вперед, бросив на меня предостерегающий взгляд. Может быть, найдем компромисс, сократим число дополнительных специалистов. Позвольте заметить, вступил начальник планового отдела ВСН Халурье, шелестя бумагами, все расчеты уже согласованы Госпланом, смета утверждена, и строительные работы уже скоро начнутся, добавил главный архитектор проекта Веснин. На площадке будут работать более 1000 человек. Это внутренние вопросы СССР, сухо заметил финансист Форд Гарри Беннет. Они не могут влиять на позицию компании. Соренсен покачал головой, поправляя манжеты. Боюсь, это бесполезно. Мистер Форд был предельно ясен, либо контракт подписывается в текущем виде, либо мы вынуждены свернуть переговоры. Вы понимаете, Микоян откинулся назад, что это означает? Полгода работы коту под хвост. Понимаю, кивнул Соренсен. Но у Форд достаточно других рынков, а ваши требования, повторяю, неприемлемы. Не требования, снова вмешался я, а необходимые условия для успешной работы завода. В таком случае, Соренсен начал собирать бумаги, нам больше нечего обсуждать. Подождите, Микоян бросил на меня раздраженный взгляд и сделал последнюю попытку, давайте возьмем паузу, обдумаем все еще раз. А как же предварительные договоренности по поставкам оборудования? Подал голос руководитель советской технической группы Либгард, высокий инженер с военной выправкой. Спецификации уже согласованы, все предварительные соглашения теряют силу, отрезал технический эксперт Фортрессел Вильямс, даже не подняв глаз от бумаг. Господа американцы, не выдержал пожилой профессор Хвостов из промакадемии, вы хоть понимаете, что срываете крупнейший индустриальный проект в Европе? Мы понимаем только одно, ответил Соренсен. Либо контракт остается без изменений, либо он не будет подписан. Боюсь, это окончательное решение. Он встал и направился к выходу. Всего доброго, господа. Когда американцы покинули зал, Микоян медленно повернулся ко мне. Ну что, товарищ Краснов, довольны? Его акцент стал заметнее, как всегда в минуты сильного раздражения. Полгода вели переговоры. Все было готово к подписанию. А теперь это все к чертям собачьим. Анастас Иванович, молчите. Он резко поднял руку. Завтра в 9 утра лично объясните Политбюро, почему сорвали контракт. И не забудьте упомянуть, что это именно ваши улучшения привели к провалу. Он стремительно вышел, хлопнув дверью. За ним вышли и остальные члены делегации. Я остался один в пустом зале. На столе все еще лежали материалы по контракту. Я посмотрел на бумаги и усмехнулся. Ну вот, теперь мой выход. Вечером в Метрополе было непривычно тихо для вечернего часа. Я специально выбрал этот ресторан, здесь часто ужинали иностранцы, а мне нужны свидетели. Соренсен сидел через два столика от меня, в компании своих помощников. Они негромко обсуждали что-то по-английски, изредка поглядывая в мою сторону. Я сделал вид, что полностью поглощен ужином. В половине девятого появился мой случайный гость, представитель General Motors Джеймс Рейли, с которым я связался сегодня днем через знакомых в Таргпредстве. Его появление не осталось незамеченным. Я видел краем глаза, как напрягся Соренсен. «Мистер Краснов», Рейли пожал мне руку. «Какая приятная встреча!» За соседним столиком навострил уши младший Соренсен. «Присаживайтесь, мистер Рейли», я указал на свободный стул. «Как ваши переговоры в Таргпредстве?» «О, весьма продуктивно», он небрежно развернул салфетку. «Кстати, я слышал о некоторых сложностях с Фордом. Я сделал паузу, отпив вина. Небольшие разногласия по условиям контракта». «Да-да», Рейли понизил голос. «Знаете, General Motors готова предложить гораздо более выгодные условия. И не только по автомобильному производству». За столиком Соренсена повисла напряженная тишина. Там все прекрасно слышали. Рейли продолжал. «Например, наша программа обучения специалистов гораздо более привлекательная для вас, чем у Форда». В этот момент к нашему столику решительно направился Соренсен. «Мистер Краснов», он старался говорить спокойно, но желваки на его скулах выдавали напряжение. «Могу я вас на минуту? Прошу прощения, мистер Рейли», я поднялся. Служебный разговор. В пустом холле ресторана Соренсен нервно поправил галстук. «Послушайте, эти переговоры с General Motors, они ведь не официальные?» «Пока да», я пожал плечами. «Хотя знаете, их условия действительно интересны, особенно по части подготовки специалистов и сколько времени вам нужно», перебил он. «Простите, для согласования изменений в наш контракт, сколько времени?» Я сделал вид, что задумался. «День. К завтрашнему вечеру я подготовлю все дополнения». Но, я внимательно посмотрел на него, теперь речь пойдет не только об обучении специалистов. Соренсен вытер платком лоб. «Вы поставили нас в сложное положение, мистер Краснов». «Отнюдь. Я просто хочу получить максимум для своей страны. А уж с кем заключать контракт, мы еще выбираем». В 9 утра, отрывисто произнес он, жду вас с новыми предложениями. И, он замялся, пожалуйста, отмените завтрашнюю встречу с мистером Рейли. Возвращаясь к столику, я едва сдерживал улыбку. Рейли понимающе улыбнулся. Кажется, наш план сработал, теперь мы можем обсудить другие условия поставки грузовиков. Более чем, я достал портмоне. Ваш ужин за мой счет, и спасибо за ваше предложение. Ни за что, усмехнулся он. Выйдя из ресторана, Я глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. Теперь предстояло подготовить новые условия контракта. И на этот раз Форд получит полный список требований. К 9 утра в зале заседаний ВСНХ было непривычно многолюдно. Слух о возобновлении переговоров разлетелся быстро. Микоян появился за 5 минут до начала, хмурый и не выспавшийся. «Что за цирк вы устроили, товарищ Краснов?» – негромко спросил он, останавливаясь рядом со мной. Мало вчерашнего скандала, я молча протянул ему папку с новыми условиями контракта. «Что это?» – он начал просматривать документы, и его брови поползли вверх. «Увеличение квоты на обучение до 1000 специалистов, право на разработку собственных моделей, создание инженерного центра, вы с ума сошли, они никогда на это не согласятся». Договорить он не успел. В зал вошла американская делегация. Соренсен выглядел непривычно серьезным. «Доброе утро, господа», он сразу перешел к делу. «Мы изучили новые предложения советской стороны». «Простите», перебил Микоян, «какие новые предложения?» «Те, что прислал мистер Краснов вчера вечером». Соренсен достал точно такую же папку. «И я уполномочен заявить, что Ford Motor Company принимает эти условия». В зале повисла звенящая тишина. Я видел, как изумленно переглядываются члены советской делегации. «При одном условии», — продолжил Соренсен, — «контракт должен быть подписан сегодня, до 6 вечера». Микоян медленно повернулся ко мне. «Как вам это удалось? Видите ли, Анастас Иванович, я чуть понизил голос, иногда полезно немного подтолкнуть партнеров к правильному решению». Он прищурился, явно собираясь что-то спросить, но его прервал Соренсен. «Приступим к обсуждению деталей. Следующие 8 часов мы методично прорабатывали каждый пункт нового контракта. Я видел, как постепенно меняется выражение лица Микояна, от недоверия к пониманию, а затем и к явному одобрению». Ровно в 6 вечера Соренсен поставил последнюю подпись. «Что ж, господа», он поднялся, протягивая руку Микояну, «полагаю, мы заключили историческую сделку. Скоро в Советской России откроются сборочные линии Ford». Он покачал головой. Старик Генри был прав, будущее за массовым производством. Когда американцы ушли, Микоян задержал меня. «Ну-ка, товарищ Краснов, расскажите, как вам удалось их дожать?» Я улыбнулся. «Просто немного изучил конкурентную ситуацию. General Motors сейчас теснит Ford на всех рынках. А тут еще их представитель случайно оказался в Москве». «Случайно?» Микоян хитро прищурился. «Ох, непростой вы человек, Леонид Иванович». Но он похлопал по папке с контрактом, результат того стоил. «Завтра доложу товарищу Сталину». Уже в дверях он обернулся. «И все-таки, откуда вы узнали про трудности Ford с профсоюзами? Это ведь тоже был козырь в переговорах. У хорошего металлурга, Анастас Иванович, должны быть не только знания о металлах, но и надежные источники информации. Поздним вечером я сидел в кабинете, разбирая документы. Контракт с Ford только начало. Нам предстояло создать с нуля автомобильную промышленность страны, организовать производство, наладить выпуск моторов, обучить 1000 рабочих. Я достал чистый лист бумаги и начал писать план работ. Времени на раскачку нет. Скоро первые советские Форды должны сойти с конвейера в Нижнем Новгороде. За окном догорал июльский вечер. Где-то в будущем уже виделись мне корпуса нового завода, нескончаемый поток автомобилей, грузовиков, моторов. Но сначала нужно было преодолеть долгий путь. И начинался он здесь, с этого листа бумаги, с первых строчек плана. Глава 2. Площадка. Солнце нещадно палило, когда наша группа поднялась на очередной холм. Внизу серебрилась ока, за ней расстилались заречные дали. Я вытер пот со лба и в который раз за день достал карту Нижнего. «Это третья площадка, товарищ Краснов». Главный архитектор города Малеев указал на обширное поле перед нами. «Законовина, как вы просили. 120 гектаров свободной земли». Я внимательно осмотрел участок. Железнодорожная ветка проходит рядом, это хорошо. До реки рукой подать, водоснабжение решено. Грунт. С грунтом придется повозиться, но это решаемо. Хорошо, что здесь есть простор для развития. Маловато будет, я сложил карту. Нужно минимум 300 гектаров. Что, Малеев даже поперхнулся. Леонид Иванович, помилуйте. Зачем автомобильному заводу такая территория? Для будущего развития, я достал блокнот. Смотрите, основные цеха, конвейерная линия, моторное производство. Это только начало. Потом понадобятся новые корпуса, испытательные треки, склады. Но позвольте, вмешался представитель Газплана Житков, Сухощавый человек в очках. В проекте четко указано, 100 тысяч машин в год. Для такой программы вполне достаточно. 100 тысяч, это первый этап, перебил я. А что дальше? Через 5 лет придется расширяться, а земли уже не будет. Я обвел рукой панораму. Вот смотрите, слева можно разместить прессовый корпус, справа – литейку. Здесь пройдет главный конвейер. А там, я указал на дальний край поля, будет инженерный центр и полигон для испытаний. Какой еще инженерный центр? Нахмурился Житков. В техзадании ничего такого нет. В техзадании много чего нет. Я улыбнулся, вспомнив, как выглядел этот район в моем времени. Но мы же строим не на год-два. Это будет крупнейший автозавод в Европе. А значит, нужен простор для развития. Председатель горисполкома Шелихес, молчавший до сих пор, задумчиво потер подбородок. А ведь он дело говорит. Только где взять столько земли? Тут же сельхозугодья. Можно расширить участок в сторону монастырки, предложил я. Компенсируем колхозу в другом месте. Это сложно, покачал головой Шелихес. Придется согласовывать с наркомземом, менять планы. Зато потом не придется ломать голову, куда расширяться. Я достал еще одну карту. Давайте я покажу примерную планировку. Следующий час мы провели над картой. Я рисовал схемы будущих цехов, объяснял логику размещения, доказывал необходимость резервных территорий. Постепенно я видел, как меняются лица собеседников, от скептицизма к заинтересованности. А здесь пройдет новая дорога, я провел линию карандашом. Широкая магистраль, с твердым покрытием. Она свяжет завод с городом. Асфальт, оживился Шелихес. Это было бы замечательно. У нас же в распутицу тут вообще не проехать. Нет, я покачал головой, не асфальт, бетонные плиты. Прочнее, долговечнее и проще в укладке. Я намеренно не стал упоминать, что эта технология массово появится только через пару десятилетий. Пусть считают моим рационализаторским предложением. К вечеру мы вернулись в город. В кабинете Шелихеса нас ждала телеграмма из Москвы. Орджоникидзе затребовал срочно определиться с площадкой. Ну что, товарищи? Председатель горисполкома обвел всех взглядом. Какое решение примем? Я молча положил на стол папку с расчетами. 300 гектаров – это минимум. Иначе через несколько лет придется все перекраивать, а я-то знаю, каким будет масштаб производства. Думаю, товарищ Краснов прав, неожиданно поддержал меня Малеев. Лучше сразу взять с запасом, тем более место действительно удачное. Согласен, кивнул Шелихес. Я берусь утрясти вопрос с землей. Правда, придется повоевать с наркомземом. Не придется, улыбнулся я. У меня есть выход на товарища Яковлева. Решим вопрос без лишней бюрократии. Когда все разошлись, я еще раз развернул карту. В скором будущем здесь раскинется огромный автогигант, вырастет новый район города. Но сначала предстояло решить более насущную проблему. Я уже знал, что с грунтами здесь будет непросто. Утренний туман еще стелился над окой, когда я приехал на площадку. Уже неделю здесь работала геологическая экспедиция. По всему полю темнели свежие шурфы. Около буровых вышек суетились рабочие. Леонид Иванович. Ко мне торопливо шел старший геолог Василий Петрович Карташов, седой, коренастый, с изрытым морщинами лицом. «Хорошо, что вы приехали. Тут такое творится, полный кавардак». Он протянул мне папку с данными последних изысканий. Я бегло просмотрел цифры и нахмурился. Все оказалось даже хуже, чем я предполагал. Вот здесь, Карташов развернул план участка, обнаружены карстовые пустоты. Глубина залегания от 5 до 15 метров. А вот тут, его палец переместился левее, плывун. Водонасыщенные пески, практически болото. Я молча разглядывал схему. В будущем эти проблемы как-то решили, но как именно? В моей памяти я не нашел подробностей. Так сильно в историю создания газа я не углублялся. И это еще не все, продолжал геолог. Идемте, покажу кое-что интересное. Мы направились к дальнему шурфу. Спустившись по деревянной лестнице, Карташов посветил фонарем на стенку. Видите эти прослойки? Здесь явно идет подземное течение. При малейшей нагрузке грунт может просесть. Я внимательно изучал геологический разрез. Суглинки, суписи, прослойки песка. Да, без серьезного укрепления фундамента здесь не заложить. Что думаете, Василий Петрович? Спросил я, поднимаясь наверх. Карташов тяжело вздохнул. Честно, по всем канонам инженерной геологии здесь строить нельзя, особенно такие тяжелые цеха. Придется искать другую площадку. А если попробовать свайное поле? Осторожно спросил я, вспоминая технологии будущего. Свай, геолог покачал головой. При таких грунтах, да они уйдут, как в масло. Нет, тут нужно что-то другое. К полудню подтянулись остальные члены комиссии. В наспех организованном штабе, брезентовой палатке с походным столом, собрался технический совет. Товарищи, положение серьезное, начал главный инженер строительства Воронцов. По данным изысканий строить здесь крайне опасно. Предлагаю рассмотреть альтернативные площадки. Какие альтернативные? Взорвался представитель горисполкома. Вы знаете, сколько сил потрачено на согласование этого участка? Сколько документов подписано? А вы хотите, чтобы цеха ушли под землю? Парировал Воронцов. Тут же карст, плывуны. Я слушал перепалку, разглядывая геологические разрезы. Что-то крутилось в голове, какое-то решение. Василий Петрович, обратился я к Карташову, а что если комбинированный метод? Свайное поле плюс укрепление грунтов. Как именно? Заинтересовался старый геолог. Смотрите, я начал рисовать схему. Сваи разной длины, под разными углами. Создаем своего рода корневую систему, а промежутки заполняем укрепляющим раствором. Интересно. Карташов склонился над чертежом. Но какой раствор? Обычный цемент здесь не подойдет. А если добавить? Я замялся, подбирая термины той эпохи, специальные минеральные добавки для повышения проникающей способности. К нашему разговору прислушались остальные. Воронцов подошел ближе. Даже если теоретически это возможно, потребуется масса экспериментов, а время поджимает. Значит, будем экспериментировать, твердо сказал я. Выделим опытный участок и проверим технологию. Риск большой, покачал головой Воронцов. Если не получится, мы провалим все сроки. Если не получится, тогда будем искать другое решение. Я свернул чертежи. Дайте мне неделю. Василий Петрович, вы поможете? Карташов задумчиво потер подбородок. Знаете, в этом что-то есть. Я видел похожий принцип в природе, как деревья закрепляются на склонах. Давайте попробуем. Вечером я засиделся над расчетами. Нужно найти способ внедрить технологии будущего, не вызывая лишних подозрений. Впереди сложная работа, но первый шаг сделан. У меня появился союзник. Это уже немало. Из окна штаба открывался вид на затянутое тучами небо. Кажется, собирался дождь. Скоро начнется осенняя распутица, а у нас еще конь не валялся. Надо торопиться. К концу июля на площадке стало совсем неуютно. Зарядили дожди, размыло дороги. Мы с Карташовым бились над расчетами в штабной палатке, когда полог резко откинулся и вошел промокший насквозь молодой человек в кожаной куртке. Мирослав Звонарев, инженер-строитель, представился он, стряхивая воду с фуражки. Только что из Москвы, по распределению ВСНХ. Я с интересом разглядывал новоприбывшего. Высокий, нескладный, с копной рыжих вьющихся волос и веснушками по всему лицу. Очень интересные глаза. Яркие, зеленые, с каким-то странным золотистым отблеском. Такие глаза я видел в прошлой жизни только у своей бабушки, наполовину ирландки. Мфту? Спросил я, разглядев на его куртке значок. Так точно. Звонарев расплылся в улыбке, обнажив чуть кривоватые зубы. С отличием закончил. Специализировался на сложных фундаментах. Слышал, у вас тут проблемы с грунтами? Он говорил быстро, немного захлебываясь словами, то и дело приглаживая непослушные волосы. В руках держал потрепанную папку, перевязанную бечевкой. Присаживайтесь, я указал на свободный табурет. Расскажите, что за специализация такая, сложные фундаменты? О, Звонарев плюхнулся на табурет, едва не опрокинув его. Это безумно интересно. Я 3 года изучал опыт строительства в сложных геологических условиях. Даже ездил в Крым, смотрел, как там решают проблему карстов. А потом, он затараторил, размахивая руками, постоянно вскакивая то к доске, то к картам. Карташов только головой качал, глядя на этот вихрь энергии. Но вскоре я понял, что под этой взбалмошной внешностью скрывается острый инженерный ум. Звонарев предлагал совершенно нестандартные решения, некоторые из которых приближались к технологиям моего времени. А вот здесь, он быстро чертил на доске, можно использовать принцип плавающего фундамента. Представьте себе корабль, он же не тонет. Почему? Потому что распределяет нагрузку по всей площади днища. Интересная мысль, я вспомнил похожие решения из будущего. Но как технически это реализовать? Элементарно. Звонарев подскочил к столу, вытряхивая содержимое своей папки. Вот, смотрите мои расчеты. Мы создаем сплошную железобетонную плиту особой конструкции. Она опирается на сваи, но не жестко, а через специальные демпферы. Следующий час мы втроем разбирали его идею. Я поражался тому, как близко этот молодой инженер подошел к технологиям, которые в моем времени считались передовыми. «А знаете что?» – вдруг сказал Карташов, внимательно изучив расчеты. «Это может сработать, особенно если соединить с вашей идеей укрепления грунтов, Леонид Иванович». «Какой идеей?» – встрепенулся Звонарев. «Расскажите». Я объяснил принцип. Молодой инженер слушал, закусив губу, его зеленые глаза буквально светились. «Гениально!» – выпалил он. «Это же именно то, чего не хватало моим расчетам. Если объединить оба метода, мы в разы увеличим эффект». Он схватил карандаш и начал быстро чертить новую схему, по ходу объясняя мысли. «Некоторые решения настолько смелые, что даже я, со своими знаниями из будущего, поражался». «Мирослав Аркадьевич», – спросил я, когда он закончил, – «а вы готовы возглавить экспериментальный участок?» «Еще спрашиваете». Звонарев подпрыгнул, едва не перевернув чертежный стол. «Простите», – смутился он, подхватывая падающие листы. «Я когда увлекаюсь, становлюсь немного неуклюжим». «Это не страшно», – улыбнулся я. «Главное, что у вас есть идеи. Завтра же представим проект техническому совету». Когда Звонарев убежал, именно убежал, чуть не забыв свою папку, Карташов задумчиво произнес: «Странный малый, но знаете, в нем что-то есть. Этакая смесь гениальности и сумасшествия. Именно такие люди и двигают прогресс», — ответил я, вспоминая некоторых знакомых инженеров. «Надо направить его энергию в нужное русло». За окном снова зарядил дождь, но настроение уже было другим. С появлением Звонарева у нас появился реальный шанс решить проблему грунтов. Теперь предстояло убедить в этом остальных. В последних числах июля погода наконец смилостивилась, выдалась сухая и теплая неделя. На выделенном под эксперимент участке кипела работа. Звонарев, как всегда взъерошенный и возбужденный, носился между рабочими бригадами, размахивая чертежами. «Леонид Иванович!» – крикнул он, заметив меня. «Идите скорее, мы начинаем заливку первой плиты». Временный бетонный узел, который я настоял построить прямо на площадке, работал на полную мощность. На наспех оборудованной бетонной площадке кипела работа. Десятки рабочих замешивали раствор в больших деревянных корытах. Я организовал здесь же, рядом с площадкой, производство простейших барабанных мешалок с ручным приводом. Это уже было лучше, чем месить вручную. А вот здесь Звонарев показывал на разметку будущего фундамента. «Мы установим виброуплотнители по вашей схеме. Только знаете, я тут подумал». Он достал из своей неизменной потрепанной папки новый чертеж. «Если добавить дополнительные резонаторы вот здесь и здесь, эффективность уплотнения возрастет почти вдвое». Я внимательно изучил схему. Невероятно, он самостоятельно дошел до принципа, который в моем времени запатентовали только в 1950-х годах. «Отличная идея, Мирослав Аркадьевич. Внедряйте». «Уже». Он просиял. «Смотрите». К площадке подъезжал грузовик с первой партией виброуплотнителей, собранных по его чертежам в механических мастерских. Массивные устройства выглядели немного грубо, но я знал, что они сработают. Карташов, наблюдавший за разгрузкой, покачал головой. «Признаюсь, поначалу я сомневался, но теперь он внимательно изучал показания нивелира, а его помощники брали пробы из контрольных скважин. Показатели уплотнения превосходят все ожидания». «Василий Петрович», — подбежал Звонарев, — «представляете, в третьей скважине уже пошло схватывание укрепляющего раствора. Такими темпами через неделю можно начинать основные испытания». Вдруг раздался треск и грохот. Один из виброуплотнителей провалился в размытый грунт. «Стоп работу», — крикнул я, но Звонарев уже мчался к месту аварии. «Ничего страшного», — кричал он на бегу. «Я предвидел такую возможность. Сейчас включим аварийную систему откачки». К вечеру ЧП было ликвидировано. Более того, этот случай помог выявить слабое место в конструкции и внести необходимые изменения. «А вы знаете», — задумчиво произнес Карташов, — «когда мы просматривали вечерние данные с датчиков, по-моему, нам крупно повезло с этим рыжим чудаком. Такое сочетание инженерной интуиции и теоретических знаний редко встретишь». Я молча кивнул. За прошедшие недели Звонарев показал себя не только талантливым инженером, но и прекрасным организатором. Несмотря на внешнюю суетливость, он умел добиваться от рабочих максимальной отдачи. Через три дня на площадку прибыла московская комиссия во главе с профессором Гинзбургом, сухощавым желчным старичком в золотом пенсне. «Ну-с, показывайте ваши эксперименты», — скептически произнес он, оглядывая работающие виброуплотнители. Следующие 2 часа звонарев, то краснее, то бледнее под пристальным взглядом профессора, объяснял принцип работы системы. Гинзбург методично задавал вопросы, иногда едко комментируя ответы. А вот здесь звонарев развернул свой чертеж с резонаторами, мы добились особого эффекта. «Чушь», — перебил профессор. «По всем законам механики это невозможно». «Почему же невозможно?» — вмешался я. «Давайте проверим. Запускайте установку». Виброуплотнители загудели, земля едва заметно задрожала. Гинзбург методично обходил контрольные точки, сверяясь с измерительными штырями и проверяя данные нивелирной съемки. «Не может быть», — пробормотал он через несколько минут. «Это же невозможно». «Именно», — подхватил звонарев. «А теперь смотрите на данные в контрольных скважинах». Когда все данные были собраны и проанализированы, Гинзбург неожиданно улыбнулся. «Должен признать, молодой человек, ваше решение нестандартно, но оно работает. И работает прекрасно». Он повернулся ко мне. «Леонид Иванович, где вы нашли этого самородка?» «Вы СНХ прислала», — улыбнулся я. «По распределению. ХМ». Гинзбург поправил пенсне. «Пожалуй, я включу положительное заключение в отчет, но с одним условием, что молодой человек должен подготовить подробное теоретическое обоснование метода. Это может стать прекрасной диссертацией». Звонарев просиял, но тут же смутился. «Я постараюсь, Михаил Яковлевич». Когда комиссия уехала, он подбежал ко мне. «Леонид Иванович, как вы думаете, я справлюсь с диссертацией?» «Уверен, что справитесь», — ответил я, глядя, как заходящее солнце золотит его рыжую шевелюру. «Только не забывайте о нашей стройке. Впереди еще много работы». «О чем вы говорите?» Он снова загорелся энтузиазмом. «У меня уже есть идея по ускорению процесса уплотнения. Если изменить частоту вибраций, можно еще больше увеличить массу нагрузки». Он побежал дальше. Я поглядел вслед и усмехнулся. Глава 3. Фундамент. Зал заседаний Нижегородского горисполкома был переполнен. Пришлось срочно нести дополнительные стулья. Весть о результатах экспериментов привлекла не только членов технического совета, но и множество инженеров с других строек. Звонарев, непривычно аккуратно причесанный и в новом костюме, явно с чужого плеча, нервно перебирал свои чертежи. Его руки слегка дрожали. «Спокойно», — шепнул я. «Просто расскажите все как есть». Он кивнул, приглаживая непослушные рыжие вихры. В зал вошел Орджоникидзе в сопровождении местного партийного руководства. Сразу стало тише. «Докладывайте, товарищи», — Серго сразу взял быка за рога. «Что там с вашим методом?» Я вышел к доске первым. «Товарищи, за прошедший месяц мы провели серию экспериментов по укреплению грунтов. Результаты превзошли все ожидания. Мирослав Аркадьевич, прошу вас доложить». Звонарев, спотыкаясь, подошел к доске. Начал говорить сбивчиво, но постепенно увлекся. Глаза загорелись привычным азартом. «Суть метода в комбинированном воздействии. Сваи особой конструкции создают несущий каркас, а виброуплотнение с одновременной подачей укрепляющего раствора формирует монолитное основание. Вот результаты проб». Он развернул графики. В зале зашумели. Цифры действительно впечатляли. «Позвольте», — вскочил профессор Ларцев из московского промстройпроекта. «Это же противоречит всем канонам. Виброуплотнение в таких грунтах неприменимо». «Канонам?» — Звонарев на секунду замялся, но тут же вскинул голову. «А вот практика говорит обратное. Смотрите». Он быстро начертил схему. «При определенной частоте колебаний происходит резонансное уплотнение. Мы провели 327 испытаний. Вот журналы с замерами. Молодой человек», — желчно заметил Ларцев, — «ваш энтузиазм похвален, но, повторяю, это неуместно, особенно, когда идет речь о строительстве такого крупного завода». «Михаил Яковлевич», — перебил его Гинзбург, — «я лично проверял результаты, метод работает. Более того, он поправил очки, это настоящий прорыв в технологии фундаментостроения». В зале снова зашумели. Орджоникидзе внимательно разглядывал графики. «А сроки?» — спросил он. «Сколько времени нужно на укрепление всей площадки?» «При правильной организации работ, 3 месяца, ответил я. «Мы уже составили график». «Немыслимо», — снова вскочил Ларцев. «Такие работы требуют минимум полгода». «Товарищ нарком», — Звонарев шагнул вперед, чуть не опрокинув стул. «Разрешите объяснить, мы разработали специальный план организации работ. 6 участков, работающих параллельно. Бетонный узел уже действует, виброуплотнители изготавливаются. Он говорил четко, по-деловому, оперируя цифрами и фактами. Куда делась его обычная суетливость? Перед зрителями стоял уверенный в себе инженер. Орджоникидзе слушал внимательно, иногда задавая короткие вопросы. Наконец поднялся. «Что скажете, товарищ Гинзбург?» «Поддерживаю проект», — твердо ответил профессор. «Риск есть, но он просчитан, а результаты испытаний не оставляют сомнений». «Хорошо», — Орджоникидзе обвел взглядом зал. «Кто против?» Ларцев снова попытался что-то сказать, но Серго остановил его жестом. «Товарищ профессор, вы предлагаете альтернативный метод, который уложится в сроки». Тот промолчал. «Тогда решено», — Орджоникидзе достал папиросу. «Даю добро на реализацию проекта. Товарищ Краснов, лично с вас спрошу за результат. Впрочем, вам уже не привыкать к сжатым срокам и умению делать прорывы. А вы», — он повернулся к Звонареву, — «готовьте подробную документацию по методу. Это надо внедрять и на других стройках». Когда все начали расходиться, Серго задержал меня. «Скажи честно, Леонид, сработает?» «Сработает, товарищ нарком», — уверенно ответил я. «Технология проверена, люди готовы». «Люди», — он усмехнулся. «Этот рыжий инженер — настоящая находка. Такие кадры нам нужны. Присматривай за ним, обязательно. Кстати, у меня есть идея по организации инженерного центра». «Что, если...» «Потом расскажешь», — перебил Орджоникидзе. Он сверкнул глазами и посмотрел на часы. «Сначала фундаменты. Время не ждет. Я сейчас уезжаю. Заехал проверить, как у вас тут дела. Смотри, Краснов, головой отвечаешь. Не справишься, былые заслуги не спасут. Ну еще бы, я знаю. Если не выполню задание, меня не пощадят. Мои недруги во главе с Рыковым не упустят возможности меня уничтожить. Да и сам Сталин тоже по голове не погладит». Вечером мы со Звонаревым стояли на площадке. Закатное солнце золотило стрелы подъемных кранов, готовых к началу масштабных работ. «Знаете, Леонид Иванович», — вдруг сказал он, — «я ведь чуть не отказался от распределения сюда. Хотел в Москве остаться, в проектном институте. И что передумали? Почувствовал, что здесь будет что-то грандиозное». Его глаза загорелись привычным огнем. «Кстати, у меня появились новые идеи по оптимизации свайного поля». Я слушал его. «Да, Серго прав. Такие люди нам нужны. Именно они построят новую промышленность. А мои знания из будущего помогут направить их энергию в нужное русло». На следующий день, едва июльское солнце поднялось над горизонтом, я опять приехал на стройплощадку. После утверждения метода Звонарева для укрепления грунтов нужно срочно начинать масштабные работы. Время поджимало, по контракту с Фордом первые машины должны сойти с конвейера через полтора года. Я поднялся на небольшой холм, оглядывая раскинувшуюся внизу панораму будущего завода. Более 300 гектаров земли предстояло превратить в современное производство. Пока здесь виднелись только колышки разметки да наспех сколоченные времянки. Вдалеке урчали первые экскаваторы «Марион», прибывшие по контракту с американцами. «Как успехи?» — спросил я подошедшего Воронцова, главного инженера строительства. Он с кряхтением забрался вслед за мной. «Честно говоря, не очень», — он перевел дух и протянул мне сводку. «Грунтовые воды заливают котлованы быстрее, чем мы успеваем их рыть. А метод Звонарева хорош, но для всей площадки нужно время, чтобы его внедрить». Я бегло посмотрел бумаги, хотя и так знал их содержимое. «Время – это как раз то, чего у нас нет». Я развернул принесенные чертежи на походном столике. «Смотрите, что предлагаю». Снизу к нам подтянулись прорабы и начальники участков. Даже вечно встрепанный Звонарев примчался, услышав про новые технические решения. Сначала все тяжело дышали, потом успокоились. «Ваш метод укрепления грунтов – отличная основа», — я кивнул молодому инженеру. «Но чтобы ускорить процесс, нужно добавить еще несколько решений. Во-первых, водопонижение с помощью иглофильтров». «Это как?» — заинтересованно подался вперед Звонарев, его зеленые глаза загорелись привычным азартом. Я набросал схему. «Опускаем по периметру котлована трубы с фильтрами и откачиваем воду насосами. Техника несложная, но эффективная. Насосы уже заказаны в Германии, через 2 недели будут здесь». «А бетон?» — спросил Воронцов. «При таких объемах обычные смеси слишком долго набирают прочность. И тут есть решение». Я достал результаты испытания из лаборатории Величковского. Он их провел специально по моему заказу. «Добавляем в смесь молотый шлак из мартеновских печей и увеличиваем долю цемента. Прочность выше стандартной, и что важнее всего схватывается за 5 дней вместо обычных 28. Инженеры удивленно переглядывались. «Но это же, начал было Воронцов». «Да-да, я знаю, авантюра», — улыбнулся я, «но все проверено в лаборатории. К тому же у нас есть опыт укрепления грунтов по методу Звонарева. Чем это рискованнее?» Мирослав просиял от упоминания своего метода, а я продолжил. «Теперь главное, это четкая организация труда и всего процесса. Нужны 3 бетонных завода, в центре и по краям стройки. Работа круглосуточно, в 3 смены. Электричество дадим от временной станции. И самое важное, все материалы должны поступать точно по графику, никаких простоев». В этот момент снизу донесся крик: «Товарищ Воронцов, в 3-м котловане опять прорыв воды». Мы все посмотрели вниз, под холм. «Вот видите, я свернул чертежи. Каждый день промедления стоит стране десятки тысяч рублей. Давайте начинать. Звонарев, вы со своей группой занимаетесь укреплением грунтов. Воронцов, на вас организация бетонных заводов. Остальным развернуть подробный план работ к вечеру». Я спустился с холма, направляясь к котлованам. Нужно лично проверить, как идут земляные работы. В голове уже складывался план следующего этапа – организации скоростного монтажа конструкций. Но это потом. Сейчас надо заложить надежный фундамент. В прямом и переносном смысле. К вечеру мы снова собрались в бараке технического совета, просторной времянке, наспех сколоченной из свежих досок. Пахло смолой и махоркой. За длинным столом разместились все ключевые фигуры стройки. Прорабы, начальники участков, снабженцы. Я разложил схемы и графики на столе. Карташов, все еще сомневающийся в успехе наших экспериментов, хмуро разглядывал расчеты по новому бетону. «Товарищи инженеры и строители», — начал я, — «ситуация требует нестандартных решений. Мы уже доказали эффективность метода Звонарева для укрепления грунтов. Теперь предлагаю следующий шаг — новую организацию бетонных работ. Это авантюра». Резко поднялся Студеницкий, главный технолог строительства, бородатый мужчина лет 50. «Леонид Иванович, я 30 лет в строительстве. Нельзя так экспериментировать на важнейшем государственном объекте». «Петр Захарович, я старался говорить спокойно, давайте обратимся к фактам. Вот результаты испытаний нового состава бетона. Молотый шлак и увеличенная доля цемента дают прочность на 20% выше стандартной. А долговечность?» – подал голос Морозов, седой прораб из Москвы. «Кто гарантирует, что через год не пойдут трещины?» Звонарев, сидевший рядом со мной, не выдержал. «Так мы же испытали образцы на ускоренное старение. По методике профессора Величковского». «Молодой человек», – поморщился Студеницкий, – «ваших экспериментов с грунтами нам уже достаточно. Хотите теперь и бетон испортить?» «Товарищи», я постучал карандашом по графику, «давайте смотреть шире. При традиционных методах мы потратим на фундаменты минимум 8 месяцев, а сроки поджимают. Форт не будет ждать». «Вот именно», неожиданно поддержал меня молодой инженер Мамаев. «Нам нужно строить завод современными методами. Американцы давно используют скоростное строительство. Америка далеко», буркнул кто-то из угла. «Зато результаты испытаний прямо здесь». Я выложил на стол акты лабораторных исследований. «Смотрите. Прочность, морозостойкость, схватываемость – все параметры лучше стандартных». В бараке повисла тишина. Все склонились над документами. «Допустим», – медленно проговорил Карташов. «Но организация работ, 3 бетонных завода одновременно, круглосуточная работа. Это же огромный риск». «Риск просчитан», я развернул еще один чертеж. «Вот схема поставок материалов. Железная дорога рядом, склады оборудуем здесь и здесь. График поставок составлен так, чтобы все происходило в точные сроки. Следующий час я объяснял детали организации работ. Постепенно я видел, как меняются лица слушателей, от полного отрицания к заинтересованности. А ведь может получиться», задумчиво протянул Морозов. «Только вот что, Леонид Иванович, давайте начнем с одного завода. Проверим на малом объеме, а потом уже развернем все силы». «Нет времени на эксперименты», твердо ответил я. «Либо мы начинаем сразу по-крупному, либо не укладываемся в сроки. Но я готов лично отвечать за результат». «Хорошо», неожиданно сказал Студеницкий. «Я все еще считаю это авантюрой, но ваши аргументы убедительны. Рискнем», он обвел взглядом собравшихся. Постепенно все начали кивать. «Тогда за работу, товарищи инженеры». Я собрал чертежи. «Завтра в 8 утра жду начальников участков с детальными планами работ». Когда все разошлись, ко мне подошел Звонарев. «Леонид Иванович, а я придумал, Как еще ускорить укладку бетона? Если использовать вибраторы для уплотнения, можно выиграть 15% по срокам. Я улыбнулся. Действуй. Все карты тебе в руки. К концу недели первый бетонный узел был готов к испытаниям. Звонарев со своей бригадой провел бессонную ночь, налаживая оборудование. Я видел синяки под его глазами, но в зеленых глазах горел привычный энтузиазм. «Все готово, Леонид Иванович», – доложил он, нервно приглаживая рыжие вихры. «Шлак смололи до нужной фракции, цемент проверили, формы для образцов подготовлены. На площадке собралась внушительная комиссия». Студенецкий хмуро поглядывал на самодельные бетономешалки с увеличенной скоростью вращения. «Еще одно наше нововведение». Карташов методично проверял весы для дозировки компонентов. «Начинаем», – скомандовал я. В большое деревянное корыто рабочие начали засыпать компоненты по новой рецептуре. Молотый шлак мелкой серой пылью ложился на цемент. Я сверялся с записями, пропорции должны быть идеальными. Величковский грозился приехать, но так и не успел из-за загруженности. Пришлось пока обойтись без него. Он продиктовал по телефону все параметры. «Слишком много воды», – вдруг крикнул Студенецкий, глядя, как бригадир доливает воду в смесь. «Так и задумано», – ответил я. «При таком составе начальная подвижность должна быть выше обычной. Смотрите, бетономешалка загудела, набирая обороты. Через 5 минут первая порция серой массы полилась в формы». Звонарев суетился рядом с вибратором, еще одним экспериментальным устройством для уплотнения бетона. «Засекаю время», – объявил Карташов, доставая большие карманные часы. «Мы все склонились над формами. По моим расчетам, основанным на данных лаборатории Величковского, схватывание должно начаться значительно раньше обычного». Через час первые признаки твердения стали заметны. Студенецкий недоверчиво потрогал поверхность бетона. «Странно, действительно схватывается быстрее». «Это еще не все», — улыбнулся я. «Главное, тут гораздо выше прочность. Мирослав Аркадьевич, готовьте малые образцы для испытаний». Звонарев кинулся к маленьким формам, бормоча что-то про коэффициенты твердения. Его рыжая шевелюра мелькала то тут, то там. Он успевал одновременно следить за температурой бетона, делать пометки в журнале и давать указания рабочим. К вечеру мы произвели первое испытание образцов. Стрелка динамометра уверенно поползла вверх, показывая совершенно неожиданную для суточного бетона прочность. «Невероятно», – пробормотал Карташов, сверяясь с таблицами. «Как вам это удалось?» «Химия, Василий Петрович», – ответил я. «Точный расчет состава и правильное соотношение компонентов. Теперь представьте, что мы сможем заливать фундаменты в 5 раз быстрее обычного». «А усадка?» – не сдавался Студенецкий. «Надо проверить усадку». «Обязательно проверим», – кивнул я. «Но уже сейчас можно запускать второй бетонный узел. Времени мало, Леонид Иванович». Звонарев снова оказался рядом, размахивая какими-то расчетами. «А если добавить в смесь еще и...» «Тише, тише», – остановил я его энтузиазм. «Сначала отработаем этот состав. Кстати, как там ваши виброуплотнители? Уже установили на 3-м участке. Просиял он. «Завтра начинаем пробную заливку большого фундамента. Я посмотрел на темнеющее небо. Скоро август, а нам еще столько нужно успеть. Но главное, лед тронулся. Новая технология работает, а значит, мы сможем построить завод в срок. По домам, товарищи», – скомандовал я. «Завтра начинаем работу в полную силу». Глава 4. Новые материалы. В моем временном кабинете, бывшей конторе лесничества, было душно. Августовская жара превращала помещение в настоящую парилку. Я разложил на столе карту железных дорог и график поставок. «Итак, что у нас с цементом?» – спросил я Кожухова, главного снабженца строительства. Андрей Андреевич, сухонький, в неизменном костюме дореволюционного покроя, зашелестел бумагами. «Новороссийский завод может дать только половину требуемого объема. Вольский обещает треть, но с доставкой будут большие трудности». «Знаю», – перебил я. «Поэтому предлагаю новую схему. Смотрите, я развернул схему движения вагонов. Организуем кольцевые маршруты. Постоянные составы, четкий график, как часы должны ходить. Разгрузка не более 6 часов, иначе весь график посыплется». «Леонид Иванович», – Кожухов устало протер глаза, – «но это же нереально, у нас на станции 1 кран, а вы хотите за 6 часов разгружать целый состав, поэтому строим разгрузочную эстакаду». Я достал еще один чертеж. 3 пути, механизированная разгрузка. Да, это потребует затрат, но окупится за счет сокращения простоев. В кабинет влетел взмыленный Звонарев. Беда, на втором узле бетон кончается, а состав с цементом застрял где-то под Арзамасом. Вот видите, Котов развел руками, как тут график соблюдать? Я снял телефонную трубку. Соедините с начальником станции Арзамас. Товарищ Непивода, здравствуйте, говорит Краснов, строительство автозавода. У вас наш состав с цементом? Да-да, тот самый. Что значит в общем порядке? У нас правительственное задание. Разговор занял 10 минут. Пришлось намекнуть на мои связи в наркомате путей сообщения. Наконец начальник станции сдался. Через час состав будет у вас. Видите, как можно решать вопросы? Повернулся я к Кожухову. Но это все пожарные меры. Нужна система. Вот, смотрите. Я разложил новый документ. График привязываем к производству бетона. Каждый час расписан. На станции организуем диспетчерскую. 3 смены грузчиков, механизированная разгрузка, сортировка материалов прямо на платформах. А склады? Подал голос молчавший до сих пор Морозов. Никаких складов. Я постучал карандашом по графику. Только буферные запасы на сутки. Все должно идти сразу в дело. Материал на площадку, замес в бетономешалку, готовый бетон в фундамент. Как на конвейере у Форда. Звонарев хитро прищурился. Именно. Я улыбнулся, вспомнив недавние переговоры в Детройте. Главное, четкий ритм. Кстати, где чертежи разгрузочной эстакады? Уже готовы. Звонарев выудил из своей неизменной папки листы. Я тут добавил поворотный кран особой конструкции. И еще придумал систему. Он затараторил, размахивая руками. Кожухов только головой качал, глядя на молодого энтузиаста. Хорошо, прервал я поток идей. Значит так, Андрей Андреевич, на вас график движения составов. Звонарев, занимайтесь эстакадой. Морозов, организуйте бригады грузчиков. И запомните главное, простоев быть не должно. Каждый час промедления стоит стране десятки тысяч рублей. Хором закончили все. Рад, что запомнили, усмехнулся я. За работу, товарищи. Когда все вышли, я еще раз просмотрел графики. Система поставок сейчас это ключевое звено. Если наладим ее, темпы строительства вырастут в разы. Конечно, в 1929 году это выглядит революционно, но другого пути нет. Нужно строить завод современными методами, даже опережающими время. За окном прогудел паровоз, прибыл состав с цементом. Работа продолжалась. Солнце едва поднялось над горизонтом, а стройка уже гудела как растревоженный улей. Я стоял на том же холме, откуда месяц назад мы начинали разметку площадки. Теперь пейзаж изменился до неузнаваемости. 3 бетонных узла работали как единый механизм. От железнодорожной эстакады к ним непрерывно шли грузовики с цементом и щебнем. Звонарев, как всегда растрепанный, носился между участками, размахивая своей потрепанной папкой. «Леонид Иванович!» – окликнул меня начальник первого участка Рябинин. Коренастый сибиряк с окладистой бородой. 3-й фундамент заливаем. Ваш быстрый бетон творит чудеса. Через 5 дней можно опалубку снимать. Как там виброуплотнители? Спросил я, глядя на работающие механизмы. Сперва рабочие ворчали, непривычно. А теперь не нахвалится. И правда ведь, производительность выше, да и качество лучше. К нам подошел Топтунов, молодой прораб с инженерным образованием. На втором узле небольшая заминка. Барахлит привод бетономешалки. Запасной привод со склада немедленно. Я повернулся к стоявшему рядом Никольскому, новому начальнику снабжения. «Организуйте». «Уже отправил», — кивнул тот. Я как услышал странный звук при обходе, сразу распорядился. «Вот это работа», — похвалил я. «Учитесь, товарищи, предупреждать проблемы». Мы спустились к центральному участку. Здесь заканчивали заливку фундамента главного корпуса. Бетон непрерывным потоком лился из труб, виброуплотнители равномерно гудели, рабочие слаженно двигались по своим местам. «Как часы работают», — с гордостью сказал Топтунов. «А помните, как месяц назад спорили на техсовете?» «Я помнил. Помнил и споры, и сомнения, и откровенное недоверие. Но теперь все видели результат, темпы строительства выросли в несколько раз. Леонид Иванович, к нам подбежал взмыленный Звонарев. Идемте скорее». Там на 4-м участке такое. Что случилось? Встревожился я. Опять не слава богу. Да нет, хорошие. Глаза его сияли. Помните, я предлагал модификацию виброуплотнителя? Так вот, испытали, а там эффективность на 30% выше. Мы поспешили за ним. По дороге я отмечал, как изменилась стройка. Везде порядок, четкая организация, никакой суеты. На разгрузочной эстакаде работали простые поворотные краны с ручным приводом. Последнее изобретение Звонарева позволило ускорить их работу. Грузовики АМФ-15 и американские Форды шли непрерывной чередой. Бригады грузчиков споро разгружали мешки с цементом. У четвертого участка собралась целая толпа. Новая конструкция виброуплотнителя действительно работала великолепно. Бетон буквально на глазах превращался в монолит. А я говорил, возбужденно тараторил Звонарев, если изменить частоту колебания и добавить резонаторы, то можно.